Стресс. От английского слова стресс. Давление, нажим, напор, гнет, нагрузка, напряжение. Неспецифическая реакция организма на воздействие, физическое или психическое, нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма или организма в целом. Стресс может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на жизнедеятельность организма, вплоть до ее полной дезорганизации.